Глава 3. Правосудие барона. Провинция Джарат. Курская империя. Через 2 дня после смерти императора Санда. «Подожди», — сказал Керин. «Огнекровки разговаривают? Эти лошади в конюшне умеют разговаривать?» Он указал себе за спину для выразительности. Керин всегда разговаривал со стервой так, как будто та понимала его, а в детстве он также обращался с кошкой по имени Принцесса. Людям всегда нравится считать питомцев семьей, но это не значит, что те отвечают взаимностью. «О, нет!» — вздохнул брат Коун. «Теперь и ты это сказал». «Что?» «Они не лошади», — настойчиво сказала Джанель. «Огнекровки, подданные империи, пользующиеся законными правами в полной мере». Глаза Кирина расширились. «А империя об этом знает?» Джанель решительно поставила кружку на стол. «Когда Атрин Кандор освободил Джарат от бога-короля Харсала, он предоставил гражданство обеим расам, порабощенным богом-королем, и людям, и огнекровкам. Назвать огнекровку конем все равно, что назвать человека животным. И да, они разговаривают». Она скрестила руки на груди. «И не их вина, что ты так и не научился их понимать». Примечание. Харсал не просто развлекался с кентаврами и огнекровками. Каждая лошадь в Куурской империи происходила из Джарата. Не удивлюсь, если настоящей причиной вторжения Кандора было получение контроля над стадами Харсала. В конце концов, джаратские лошади не просто сильнее, быстрее и выносливее. Они также не страдают от колик. Харсал действительно любил лошадей. «Ну, тогда попытки Дарзина заставить стерву размножаться смотрятся совсем по-другому». Керин скорчил гримасу. «И весьма непристойно. Хотя это не особо бы изменило поведение его ужасного брата. На самом деле, Кирина не удивило бы, если бы выяснилось, что его брат пытался сделать это, даже зная правду об огнекровках. Это было так похоже на Дарзина». «Ты назвал Хамарат стервой?» Судя по тону Джанель, Кирин провалил тест. «Что? Подожди. Почему ты думаешь, что стерву зовут Хамарат?» Кирин вспомнил, что звезда упоминала это имя. «Она сама мне это сообщила в конюшне», — сказала Джанель. «Помни, они умеют разговаривать». Кирин вспомнил о звуках, которые издавали лошади, вернее, огнекровки, во время нападения дракона. Он предполагал, что это было обычное лошадиное ржание. Шторм, большой дракон, опасности, но речь. Все возможно. «Я понимаю, что это может шокировать», — сказал ему брат Коун. «Поверьте мне, я прекрасно понимаю». «Звезда сказал, что ей нравится имя стерва», — сказал Кирин. «Так что я продолжу звать ее так». «Ладно», — сказала Джанель. «Если она сама на это согласилась, а не ты дал ей кличку как рабыни». Глаза Кирина сузились. «Она не рабыня». «И лучше бы так и было». Брат Коун переводил взгляд с одного на другого. «Джанель, может, я начну чтение, а вы сможете поесть?» Джанель придвинула миску к себе. «Да, пожалуйста». Рассказ брата Коуна. Город Мерейна. Знамя Барсина Джарат. Куур. Чтобы получить вознаграждение за пойманных бандитов, нужно было съездить в Мерейну, столицу знамени Барсины. Поездка была не очень приятной. Охранники всю дорогу шутили и подтрунивали друг над другом, хвастаясь так, словно они не просто прибыли на все готовое, а сделали что-то большее. И в отличие от них разбойники были мрачные. Брат Коун невольно сравнивал их с теми разбойниками, которых они ловили раньше и которые относились ко всему происходящему как к игре. Он был удивлен. В остальной части Куурской империи бандитизм карался продажей в рабство. Здесь же, в Джарате, мужчины и женщины, которых они арестовывали, обычно вообще не относились к этому серьезно. Они были преступниками и насильно, и с радостью забирали металл, но к своему аресту относились как к шутке. Они проиграли, граф выиграл. Хорошо сыграно. Нинавис и ее банда вели себя по-другому. и бандиты, и граф Джанель молчали напряженно и угрюмо, а сама она, прищурившись, оглядывалась по сторонам, словно в любой момент ждала нападения. И по мере того, как команда приближалась к цели, напряжение только росло. Стоило выехать за деревья, и в поле зрения появился замок Мирейна. Вначале Коун его не узнал и понял, что здание не было сторожевой башней или складами, лишь когда охранники направились к нему. Честно говоря, здание не особенно-то и походило на замок. Приземистое квадратное сооружение было построено в древности, когда все эти земли находились за пределами Коурской империи, и сейчас пограничная крепость была просто перестроена в резиденцию местного правителя. Называть это здание замком было все равно, что сравнивать пологие холмы его родного Эаметона с драконьими башнями. Город, расположенный в долине ниже плато, на котором находился замок, отличался от сделанных из дерева, глиняных кирпичей и камня сооружений, используемых в западном Кууре. Вместо домов долину покрывали частные дворики и беседки. На столбах развивались флаги и знамена, превращавшие город при сильном или даже слабом ветре в море развивающейся ткани. Это было, конечно, мило, но совершенно бесполезно для защиты от штормов, которыми так печально славился Джарат. По улицам бродили лошади и слоны. Долы, порода собак с мордами, похожими на лиси, бродили по улицам или держались поближе к частным дворикам. Но где же дома? Единственные сооружения, напоминающие здания, располагались на том же плато, что и замок. Сотни джаратских палаток, называемых азок, сделанные из ткани и шкур, натянутых на деревянную раму, азоки были достаточно большими, чтобы вместить как людей, так и лошадей. Эти временные дома должны были приютить путешественников, прибывших на турнир, купцов, торговцев, фермеров и тех, кто представлял их интересы на самом мероприятии. Захваченные в плен бандиты шли перед братом Коуном и Дорной, только Нинавис ехала верхом на разгоне. Граф Джанель находилась рядом с разбойниками, отказываясь ехать с капитаном Дедрю или стражниками, хотя она вполне удовлетворилась тем, что позволила им нести тушу оленя, предназначенную в качестве гостевого подношения барону. Брат Коун подозревал, что Джанель сопровождала заключенных, чтобы убедиться, что никто не будет приставать к ним. Пусть он и был в чем-то наивен, но даже он заметил, как солдаты смотрели на разбойниц. У джаратцев слово «торра» буквально означает «жеребца, которого небезопасно оставлять с другими лошадьми». И это не комплимент. Дорога к замку вела через ярмарочную площадь. Из-под обычно опущенных клапанов палаток выглядывало множество людей, которые затем прятались обратно. Между палатками промчалась, распространяя весть о прибытии, девушка с жесткими седыми волосами и черной кожей, рассвеченной серебристыми пятнами. Секунды позже из азока вышел такой же пятнистый, но более крупный мужчина, судя по фартуку и брюкам, кузнец, и, вытирая руки полотенцем, остановился, наблюдая за группой. Казалось, его неодобрение еще долго витало в воздухе, даже после того, как они прошли. Ненависть не была направлена на брата Коуна, Дорну, Джанель или бандитов. Кузнец приберег свой гнев для стражников. Одетый в меха юноша остановился, надевая клобучок на орла. Джаратцы часто использовали их для охоты. Казалось, он собирался выпустить птицу на сопровождающих бандитов-стражников, но другой охотник удержал его, положив руку на плечо. Горожане узнали разбойников, но злости к ним не испытывали. Врагами здесь были не они, а стражники. Именно на них весь город смотрел так, словно люди барона были львами, бродящими по их лугам. Торра — хулиганы, мягко говоря. Брат Коун почувствовал озноб. Джарат не был той провинцией, от которой можно было бы ждать восстания. Примечание. Это потому, что никто не ценит упорство джарадцев, способных заставить плохих правителей уйти или попросту свергнуть их. Восстание пропитано их кровью. Подумайте, они — единственная провинция, свергнувшая своего бога-короля. Джарадское общество основывалось на идее, что каждый его член принимает свое место. Ненависть к солдатам знамени выглядела как гроза в обычном безоблачном небе. Пока группа двигалась к замку, Келазан развернулся и прошел назад, чтобы обратиться к своим компаньонам. «Для меня это было честью и привилегией. Вы лучшие из людей, и пусть никто не скажет иначе». Самый крупный бандит, кажется, его звали Данго, фыркнул. «Ах, Келазан, оставь свои сладкие речи. Мы еще даже не поженились». Келазан грустно ему улыбнулся. «Возможно, в следующей жизни. Думаю, сегодня ночью я лягу на брачную постель бледной госпожи, а не на твою». Он встретился глазами с разбойницей с прической Лаэвос, Ган, дочерью мельника. Грустная улыбка стала горькой. Дорна повернулась к графу Джанель, которая с каменным выражением лица наблюдала за перепалкой. По лицу Дорны скользнула плутовская усмешка. «Мы могли бы...» «Шагайте вперед, будьте вы прокляты!» — приказал капитан Дедрю. «Пока никаких похоронных речей, Келазан!» — сказала Нинавис. «Мы еще здесь не закончили!» «Зато скоро закончите!» — отрезал Дедрю. «А теперь шагайте, или я воспользуюсь мечом!» «Пошли дальше!» — предложила граф Джанель. И они пошли вперед. Брат Коун предполагал, что замок Мерейны будет комфортабельным, поскольку именно его правители этого знамени называли своим домом. Впрочем, он быстро понял свою ошибку. Каменные стены служили для безопасности, а не для комфорта, но в век современных магических осадных кораблей они давно устарели. В замке было душно, тесно и холодно. Коун подозревал, что когда наступит сезон летних дождей, здесь будет душно, тесно и жарко. Как ни крути, крепость была местом совершенно неприятным для жизни. Палатки Азоки казались намного практичнее. Коун взгрустнул по красному человеку из дома Детала, способному сотворить согревающие заклинания, но судя по тому, как суеверно относились к магии местные жители, особого шанса найти здесь такого не было. Несмотря на отсутствие удобств, в замке были свои красивые оригинальные особенности. Украшенные резьбой с лошадиными мотивами деревянные карнизы из кипариса и тунгового дерева. Старые, выцветшие гобелены скрывали крошащиеся стены. Фонари, солнце выжгло узоры на их кожаных боках, отбрасывали расписные тени на плиточные полы. Крепость не сильно отошла от военных корней. Вооруженные мужчины и женщины расположились лагерем во внутреннем дворе, а лошадей оставили жевать зерно в грязном, затоптанном дворе. Дедрю послал гонца к барону, а стражники остановились у ворот. «Идет подготовка к турниру», — пояснил капитан Дедрю Джанель. Пока они ехали, Дедрю решил произвести впечатление на графа, превратившись из воинствующего в подобострастного. «Я вижу», — ответила она. Он усмехнулся, в глазах появился блеск. «Я тоже буду участвовать». Она искоса глянула на него. «Это очень мило с твоей стороны». «Я собираюсь выиграть», — признался он. Она так плотно стиснула зубы, что, казалось, можно было услышать скрежет зубов. Брат Коун не отводил от нее пристального взгляда, зная, что она в любой момент может не выдержать. Не то, что он мог ее остановить, просто нужно было знать, в какую сторону бежать. Капитан Дедрю наклонился к Джанель. «Я всегда выигрываю». На этот раз она обратила на него внимание. «И барон не считает, что это конфликт интересов? Разве вы не следите за арестантами?» Капитан Дедрю выпрямился, собираясь возразить ей, но в этот момент ведущие в замок двустворчатые двери распахнулись. Барон Барсины вышел во двор. На бароне был пышный наряд. гораздо роскошнее, чем когда-либо носила граф Джанель. Но жрец совсем не ожидал, что барон будет таким, золотистой кожей, тонкими чертами лица и в то же время очень молодым. Таким же молодым, как граф Джанель. «Тамин!» — рассмеялась Джанель, с наслаждением обнимая барона и отвечая на его традиционное джарадское приветствие, лоб в лоб, положив руки друг другу на загривок. Она касалась его ласково, словно он был из тончайшего фарфора, а ее прикосновения были такими нежными, что ее деликатность легко было принять за застенчивость. «Я принесла подарок твоему огню и доброжелательность твоему табуну. А я приветствую тебя как гостя на моих полях», — сказал он, заканчивая официальное приветствие. «Мне так жаль твоего дедушку». Тамин разомкнул объятия. Увидел, как граф Джанель удивленно заморгал и добавил. «Мои люди сказали, что прибыл граф Таламера, но вместо твоего дедушки я вижу тебя». «Он умер во сне», — сказала Джанель. Сердце подвело. Она запнулась. «А ты? Где твой отец? Я думала, я увижу его». «Он тоже умер во сне, хотя и не должен был. Убит в результате подлого заговора, и среди заговорщиков был управляющий замком. Мне сказали, я должен поблагодарить тебя за розыск последнего из убийц моего отца». Тамин нашел взглядом бандитов. Тому, что произошло дальше, можно было и не удивляться. Тамин, барон Барсины, прошел мимо графа Джанель к солдатам Дедрю, охранявшим бандитов, и остановился перед Калазаном, а потом дал ему пощечину. Калазан ухмыльнулся. «Я тоже рад тебя видеть, барон». Это было возмутительно, но он пренебрег традициями джарадского языка, отражающими уважение к собеседнику. «Мой барон, мой господин». Брат Коун не владел свободно древним джарадским языком, каро, но оскорбление смог распознать даже он. Калазан всего одним словом поставил под сомнение статус Тамина как своего сеньора. Он объявил Тамина недостойным быть его сеньором. И эти слова были смертельным оскорблением, даже если бы они прозвучали не из уст того, кто убил его отца. «Это ведь сейчас я должен бросить тебя в темницу, прежде чем твои приятели смогут организовать твое спасение?» — спросил Тамин. И, не дожидаясь ответа, махнул Дедрю. «Убейте его!» «Нет!» — отчаянно вскрикнула Ган, дочь мельника, и рванулась вперед столь внезапно, что этого никто не ожидал. Веревка, которой были связаны ее руки, потянула следующего привязанного к ней разбойника — Видана. Тот потянул за собой Джемана Киджана, и тот упал, и веревка, связывающая Калазана, лопнула. Его узы пали. Это могло застать врасплох солдат, но никак не самого Калазана. Рванув меч с пояса ближайшего охранника, он полоснул того по боку. Второй охранник еще мог что-то сделать, но прежде, чем он успел пошевелиться, нога Нинавис врезалась ему в подбородок, и тот упал. А разгон, закричав, взвился на дыбы, и Нинавис скатилась на землю. Приземлилась на раненую ногу и коротко вскрикнула. Калазан схватил графа Джанель и приставил меч ей к горлу. «Не двигаться!» — выкрикнул Тамин. «Никому не двигаться!» Во дворе воцарилась тишина. Все замерли, увидев, что у Калазана заложница. А брат Коун услышал, как Калазан прошептал: «Прошу прощения, мой граф». И на этот раз он использовал правильную форму. «Мой граф, мой сеньор». «Оставь ее», — приказал барон Тамин. Калазан улыбнулся и лишь сильнее прижал меч к горлу Джанель, отступая вместе с ней к воротам. Граф Джанель промолчала, лишь стиснула зубы и, сжав кулаки, вытянула руки по швам. Брат Коун прекрасно понимал, что это значит. Калазан видел, как Джанель сражалась с Нинавис. Неужели он не понимает, что произойдет, если она будет защищаться? «Отпусти ее!» — повторил Тамин. «Пока нет», — сказал Калазан. «Это, конечно, грубо с моей стороны, но ваш прием был столь холоден, что у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от вашего гостеприимства». Он отступил к арке. «Очень хорошо», — сказал Тамин. Калазан улыбнулся. «Стреляйте в нее», — приказал барон Тамин. Все уставились на него с недоверием. Все, кроме Дедрю и его солдат, которые продолжали следить за заложницей. И потом случилось очень многое. Калазан оттолкнул Джанель как можно дальше от себя, а разгон рванулся вперед, закрывая ее своим телом. Арбалеты выстрелили, или точнее, дали осечку, на всех разом лопнула тетива. Один арбалетный болт попал в седло разгона, второй пролетел на расстоянии монеты от него. Остальные солдаты замерли, не желая впустую тратить заряды и выискивая цель. Учитывая, какого размера был разгон, он прекрасно закрывал собой мишень. Калазан побежал, проскочил через главные двери и метнулся в сторону. И прежде чем солдаты смогли прицелиться, проскользнул через дверь за бастионом. «За ним!» — закричал Дедрю. «За ним!» Солдаты бросились в погоню. Несколько осталось приглядывать за заключенными. Дедрю вернулся к охраннику, у которого выхватили оружие. Схватил его за куртку и поднял с земли, встряхнув на весу. «Идиот! Отведи этих мерзавцев в тюрьму! Если что-нибудь пойдет не так, клянусь, ты присоединишься к ним!» Брат Коун бросился к Нине. Женщина, что совсем неудивительно, была без сознания. Приземление на сломанную ногу должно быть было мучительным. Тем не менее, она была жива. Осматривая Нину, брат Коун услышал, как обсуждают остальных пленников. «А что насчет этой?» — спросил солдат. Тамин ответил. «Она Сайлен. Хочет жить в трущобах с ворами. Так тому и быть. Посади госпожу Ганар рядом с ею подобными». «Сайлен». Примечание. Ненавижу эту концепцию. Таким образом можно оправдать любую пакость, заявив, что это делается для его же собственного блага. Брат Коун вспомнил преподанные ему уроки Каро. Потерянный или заблудший. Ужасное оскорбление по меркам Джарата. Почти такое же ужасное, как и Торра, но с подтекстом, что речь идет о маленьком ребенке, который не понимает, что в его интересах. Его сердце замерло. На секунду ему показалось, что Тамин подразумевал графа, но нет. Тамин подразумевал скрежещущую зубами и пытающуюся вцепиться ногтями в барона Ган, дочь мельника. Будь у нее развязаны руки, лицо барона мгновенно стало бы гораздо менее симпатичным. Тамин же повернулся к графу Джанель. «Я очень сожалею об этом неприятном инциденте». Она заломила бровь. «Стреляйте в нее?» «У меня лучшие стрелки во всей провинции», — заверил ее он. «Так что я совсем не боялся за твою безопасность». Он указал на главный вход в замок. «Пойдем? Я прикажу, чтобы твой подарок доставили на кухню для вечерней трапезы». Тем временем двое охранников схватили Нинавис. «Она ранена», — запротестовал Коун. «Нужно быть осторожными. Позвольте мне пойти с вами и обработать ее рану». Они не обратили на брата Коуна ни малейшего внимания. «А что будет с другими, Сайлен?» Голос графа Джанель звучал скучающе, словно она спрашивала об этом лишь для приличия. Но увидев приближающегося брата Коуна, она коротко махнула ему рукой, предупреждая: «Я разберусь с этим». «Все как обычно, станут наградой на турнире», — сказал Тамин. «Судьба Калазана уже предрешена, мы скоро схватим его». Раздался крик. Брат Коун думал, что кричат о его поимке, но Ган, дочь мельника, откровенно рассмеялась, а все еще связанный Данго улыбнулся. «Этот Калазан», — сказала Джанель, — «он знаком с замком?» Тамин помрачнел. «Он был сыном управляющего». «А-а-а». Нахмурившись, Тамин жестом подозвал Дедрю. «Проклятие! Найди его и убей, черт возьми! Он не должен увидеть рассвета, понял? А потом выясни, какой идиот так плохо связал его, и прикажи выпороть!» Брат Коун уставился в землю, стараясь не выдать себя взглядом, И лишь когда солдаты увели пленников, а капитан Дедрю ушел, чтобы проследить за поисками, позволил себе поднять глаза и посмотреть на человека, который связал Калазану руки. Кобыла Дорна, улыбаясь, мурлыкала себе под нос непристойную песенку. Брат Коун последовал за стражниками в замок и остановился, когда один из них, неуклюжий серокожий парень с черными пятнами вокруг глаз, обернулся. «Что тебе надо?» — требовательно спросил охранник. Брат Коун указал на связанных пленников, которых несли и вели вглубь здания. «Я должен заняться их лечением». «Их не нужно лечить», — прорычал его собеседник. Брат Коун, покачав головой, улыбнулся. «Граф дал четкие указания. Я должен позаботиться об их благополучии. И проверить, все ли в порядке». Брат Коун видел, какими взглядами всю дорогу до замка Мирейны обменивались между собой стражники. «Стоит только уйти всем, кому не все равно, и заключенные станут хорошей игрушкой для любых придуманных солдатами издевательств. И то, что это ненормально для Джарата, вряд ли этому помешает». «Увидишь их утром», — скомандовал охранник. «А как же их кровавая болезнь?» — спросил брат Коун. «Все, и охранники, и заключенные остановились». «О чем ты?» — спросил кто-то. «Кровавая болезнь в Фалезине», — уточнил брат Коун. «Она не очень заразна, не требует карантина или чего-то вроде этого, но передается через кровь или другие жидкости». Коун начал все сначала. «Я имею в виду, если ты прикоснешься к ним голой кожей, ты заразишься. У всех бандитов были симптомы. Мы планировали вылечить их, как только разберемся с ними, но в этой суматохе...» Первый охранник прищурился, а затем захохотал. «Что это за чушь? Эти люди не больные!» — отмахнулся он. Брат Коун указал пальцем на Данго. У великана были связаны руки за спиной, и в ответ на жест брата Коуна он лишь нахмурился. Но, по крайней мере, разбойники не спорили с братом Коуном, хотя он этого опасался. Из ноздри Данго капала свежая кровь. Данго не нужно было изображать панику, он и правда запаниковал. Брату Коуну оставалось лишь надеяться, что великан достаточно умен, чтобы не сойти с ума от страха. Данго сморщил нос, словно силясь чихнуть. «Опять начинается, жрец!» «Да», — согласился брат Коун, — «но, по крайней мере, мы нашли тебя до того, как ты истек кровавыми слезами». Охранники отступили назад. Брат Коун замахал руками. «О, не волнуйтесь! Пока вы не прикасаетесь кожи к коже, никакой опасности нет». Солдат обнажил меч. «Что ко всем демонам ты делаешь?» — рявкнул офицер. «Но они больны. Заткнись и тащи их вниз. Хочешь, надень эти проклятые перчатки. Ты и сам знаешь, капитан хочет, чтобы они были живы. Мертвые они нам ни к чему». Офицер снова повернулся к брату Коуну. «Они ведь не умрут от этого». «О нет, это поддается лечению». Он потянулся за сумкой. «Мне нужно сделать для них отвар, и через несколько дней все станет ясно. Если они способны дожить до завтра, то нам не нужно ждать несколько дней». Охранник махнул своим людям, жестом приказывая им отвести разбойников вниз по ступеням. Брат Коун предположил, что их вели в подземелье замка. Охранники, еще недавно бросавшие на заключенных голодные взгляды, теперь выглядели гораздо менее заинтересованными. Но, если говорить точнее, большинство солдат ушли сразу. Теперь, когда брат Коун последовал за пленниками и солдатами в тюрьму, никто не поднял шума. Честно говоря, это помещение больше походило на винный погреб. Прохладный, темный. Такой, в котором можно безопасно хранить лучшие бутылки местного правителя. Но сейчас все вина были убраны, хотя, судя по нескольким коробкам, сложенным рядами, это место все еще использовалось для хранения. Подвал явно не предназначался для жилища. Невозможно было представить, что здесь вообще будут держать заключенных. Брат Коун не был уверен, хороший ли это знак или ужасный. Солдаты разделили пленников, заменив им веревки на цепи, прикрепленные к железным перекладинам, вделанным в стены. Для всех нужд здесь было ведро и колодец. Стражники быстро вспомнили, что они добровольно вызвались разыскивать Калазана, а брат Кун вытащил ведро с водой и занялся отравами. А это уже само по себе могло показаться серьезным человеку, не имеющему медицинской подготовки. Примечание. То есть почти любому в Джарате. Последний охранник нашел себе стул и устроился у запертой снаружи двери. Остальные ждали его в коридоре. Брат Коун останавливался у каждого заключенного, предлагая ему воду. Данго прошептал. «Как ты это?» Он выразительно шмыгнул носом. Брат Коун вытер кровь с лица мужчины. «Коммерческая тайна, не стоит здесь об этом говорить». Данго кивнул. «Спасибо. Кое-кто мог здесь что-нибудь устроить и в итоге и закончить тем, что ей разорвут глотку. Так что ты можешь мне рассказать». Брат Коун помолчал. Он подозревал, что Данго совсем не преувеличивает. У джаратских женщин была весьма определенная репутация. Коун ответил. «Граф этого не потерпит. Мы вернемся за тобой». Брат Коун ходил по комнате, раздавая заключенным питье и притворяясь, что лечит их от болезней, которой у них не было. Кейхара оказалась настолько искренне напуганной, что Коун подумал, что она либо принимала историю за чистую монету, либо провела значительное время в театре. Джем Накиджан даже не взглянул на него. Видан попросил жреца заняться Ган и разозлился, когда Коун настоял на том, что он должен осмотреть каждого. Дубина ничего не сказал, но когда брат Коун дал ему воды, его взгляд смягчился и стал менее убийственным. Охранники обыскали преступника, но Коун подозревал, что этого было явно недостаточно. Возможно, ему это и почудилось, но Дубина показался ему человеком, у которого всегда есть ножи. Дольше всего он задержался рядом с Нинавис из-за ее травмы. То, что она упала с разгона и потеряла сознание, дало ему шанс вправить ее перелом. Жрец хотел бы сделать больше, но чувствовал, что пока он занимается ею, оставшийся охранник смотрит на него. Брату Коуну очень не хотелось рисковать. Увидев магию, стражник мог ее распознать. Все ведь знали, что у Нинавис сломана нога. Если бы она выздоровела к утру, Коун сделал бы ей очень плохое одолжение. Позаботившись обо всех, он ушел, чтобы обсудить дальнейшую тактику действий с графом.